Еще из качеств, которые должны быть присущи талибалин, из относящихся благородного приличия, говорит он тахамуль-аза. Что это такое? Это перенесение доставляемых людьми неприятностей. Перенесение доставляемых людьми неприятностей. Талибуль-ильм, призывающий к Аллаху, хочешь, не хочешь, будет много неприятностей со стороны людей, неприятные слова и так далее, ты должен терпеливо это переносить. Дальше сказано, «Валь-анафату мин гэйри кибрия». «Валь-анафа мин гэйри кибрия». Приличие, достоинство, но без высокомерия. Вот эту середину найти. То есть ты должен себя вести как? Прилично, достойно. Отдаляться от каких-то вещей, которые что? Могут как-то умолить твое достоинство, умолить тебя, твое приличие в глазах людей. Хорошо. Но в то же время ни в коем случае это не должно быть что? Кибрия, не должно быть высокомерие. То есть веди себя как? Вот так благородно, достойно, но ни в коем случае, чтобы это не было высокомерием. Элементарно, например, отношение к каким-то профессиям, которые не являются харамом. Если мусульманин занимается этим, он не заслуживает порицания за это. Но тулябуль-ильм не стоит заниматься такими вещами. Потому что в обществе приняты эти профессии что, считать какими-то что? Презрительными, низкими. И из-за этого люди могут потом к тулябуль-ильм что уже относиться несерьезно и не брать от него знания. Тулябуль-ильм, он ведет себя достойно, он не занимается этими профессиями, этими вещами. Но в то же время ни в коем случае у него нет чего. Презрительное отношение к людям, которые занимаются этими профессиями. Ясно или нет? Например. «Валь-изза фи гайри джабарут». И величие, но без надменности. То есть там, где нужно проявить какую-то твердость, проявить какое-то величие ради величия ислама. Хорошо, он это делает. Он не унижается, не позволяет что? Унижать себя. Он не унижается, но в то же время, что у него нет надменности. Ясно или нет? Он не лебезит. Вот этого лебезения и так далее, унизительного поведения у него нет. Есть айза, есть вот это что? Величие, почтительность, достоинство, но нет что надменности. «Ващагама фигайри асабия», говорит он. Доблесть, шагама, храбрость, но без чего? Без фанатизма. То есть у него есть доблесть, храбрость, но не когда речь идет об асабия, то есть ради национализма, ради что? Своего племени какого-то и так далее, своего рода. И аль-хамия фи гайри джахилия. Что такое аль-хамия? Хамия – это вот это рвение, пыл у человека, желание защищать. Это очень хорошо. Но только фи гайри джахилия. Чтобы это не было на пути джахилии. Чтобы он не защищал какие-то понятия, какие-то ценности, которые относятся к джахилии. Как многие люди охватывают их, что пыл, рвение, желание защитить. Но на самом деле что защищают они? Какие-то вещи, которые являются, относятся к джахилии. Связаны они с национализмом или еще с чем-то. Короче. وَعَلَيْهِ فَتَنَكَّبْ خَوَارِمَ الْمُرُوءَ فِي طَبْعٍ أَوْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ مِنْ حِرْفَةٍ مَهِينَةٍ أَوْ قَلَّةٍ رَدِيئَةٍ كَالْعُجْبِ وَالرِّيَاءِ وَالْبَطْرِ وَالْخُيَلَاءِ وَاحْتِقَارِ الْآخَرِينَ وَغِشْيَانِ مَوَاطِنِ الرِّيَاءِ وَغِشْيَانِ مَوَاطِنِ الرِّيَاءِ. Далее говорит он, отдались от вещей, несовместимых с благородством, относящихся к характеру, или к словам, или деяниям, будь то презренное ремесло, или скверное качество, такое как самодовольство, стремление к показному, заносчивость, хвастливость, презрительное отношение к окружающим, совершение чего-то, что может вызвать подозрения и сомнения. Итак, дальше он, рахмаллаху тааля, после того, как указал нам на похвальные качества, он после этого указывает нам на те вещи, которые несовместимы с чем? С благородством, да, несовместимы с мурва. И говорит он, танаккаб хаварим аль-мурва. Вот эта вещь называется хаварим аль-мурва. Что такое хаварим аль-мурва? То, что нарушает благородство, да, благородное приличие. Танаккаб, то есть избегай, отдаляйся от этого. От хаварим аль-мурва. Будь то таба. Таба, то есть что? Какая-то черта характера. Например, человек вспыльчивый. Или человек спешит очень. Поспешность ему присуща. Это что несовместимо с муруа? Избегай. Итак, избегай вещей, которые нарушают муруа, связанных с чем? С характером. Характер, как мы сказали? Вспыльчивость, поспешность, легкомыслие и так далее. Ау амалин. Или связанных с действиями. Ходит куда-то, куда не подобает талиб аль-илм ходить, например. Или что-то делать, что не подобает делать. Или связано со словами. Говорит что-то талиб аль-илм, какие-то слова, неподобающие слова, неприличные слова. Или ругается. Или порочит кого-то. Порочит окружающих и так далее. Это все несовместимо. Или хирфа магина. Или какая-то профессия, презрительная профессия, которая вызывает презрение. Хорошо, то есть профессия, ремесло, презренное ремесло. Что это значит? То, что мы с вами сказали. Ремесло презренное, это что такое? Муруа, благородство, подразумевает, что нужно что от этого отдаляться. Что такое презренное ремесло? Два понятия, на самом деле, включаются сюда. Первое, это когда ремесло само по себе халяль. То есть человек за него не заслуживает порицания. Но людям, обладающим каким-то достоинством, влиянием, ильмом, хорошо, призывающим, туравлим, им лучше от этих ремесел что? Отдаляться. Почему? Потому что люди относятся презрительно к этим ремеслам, неуважительно. И из-за этого потом неуважительно будут относиться что? К тальбарим. Не будут слушать его слова. Понятно? У них не будет веса. Например, человек, который занимается там, убирает свалки, мусорщик, да? Или там осенизатор занимается там канализацией, чем-то таким занимается. Да, это профессия харам, нет, не харам. Более того, если человек может делать это с хорошим намерением, чтобы свою семью прокормить ради Аллаха Субхана ва Тааля, да, или принести пользу мусульману, за это аджр получает еще от Аллаха Субхана ва Тааля. И он сам не заслуживает презрения. Но талибу ильм лучше что от этого? Отдаляться. А второй вид профессии, которые презренные по своей сути, потому что они человека портят. Портят его слова, портят его поступки и так далее. Это профессия, на самом деле, что запрещенные профессии. Запрещенные, это само собой талиб аль-илм должен их избегать. И первого тоже должен избегать, потому что это, мы сказали, вредит его авторитету среди людей и, соответственно, восприятию знаний от него. Твой характер, первое, говорит он, характер твой, старайся, чтобы он соответствовал вот этому благородному приличию. Конечно, кто-то скажет, ну характер человеку дается уже от рождения, правильно? И, конечно, то, что заложено в человеке качество, это не как качество приобретенное, хорошо? Приобретенные качества не так-то просто человеку, если что-то он приобретает, не так-то просто, что этого придерживаться. Если у человека глаза сами такие вот красивые, одно, если, а если он мажет на них что-то, это что другое, правильно? Так уляма приводит пример. И то, что человек приобретает, старается приобрести из каких-то качеств, это не как его характер, но... Уляма говорит, если человек будет постоянно что-то делать, что-то хорошее, какие-то качества хорошие пестовать в себе, потом они могут стать для него природными. Они могут стать гариза для него. Представьте себе. Они могут стать природными. Поэтому нужно стараться все время. Сначала будешь находить что, какую-то сложность в том, что вот эти вот благонравия это иметь, но со временем, иншаллах та'аля, это станет легко, это станет твоим качеством, и это проверено. Ибн Усаймин говорит, слышали мы о некоторых людях, которые были далеки от знания, которые были далеки от талиб аль-илм, от изучения знания, были далеки от хороших нравственных качеств, присущие им были, что плохие нравственные качества. Но потом Аллах Субхана ва Тааля одарил их знанием, наставил их, и их ахляк стал благим. Они стали благонравными. Почему? Потому что он стал себя тренировать, приучать к этим нравственным качествам, и они стали потом его что природными качествами. Дальше он говорит, избегать чего? Хирфа магина, то есть презренных ремесел, мы сказали. Халля радия, каких-то... Халля это значит что? Сифа, то есть хасля. Каких-то плохих качеств. И дальше он перечисляет. Каль-уджб. Аль-уджб это самодовольство, когда человек доволен сам собой. Например, какую-то пользу смог извлечь из какого-то хадиса, или из какого-то аята, какой-то вывод сделать и сказать, о, такой я смог сделать вывод большой, великий, что даже не всякий алим сможет такой вывод сделать из этого хадиса. Это что такое? Это уджб, это самодовольство. Когда человек видит себя большим и вот так вот надувается. Рия, когда что? Он показывает себя перед людьми благочестивым. И когда он перед людьми старается говорить о каких-то шариатских науках, какое-то знание свое показывать, что он алим. Как часто это можно видеть? Человек поучился немного как-то где-то и садится перед людьми, показывает себя алимом и разговаривает красиво. Дальше сказано аль-батар. Аль-батар, то есть заносчивость перед истиной. Раддуль-хак. Это особенно проявляется в чем? В спорах, в диспутах. Когда человек какой-то привержен какому-то мнению или привержен какому-то мазхабу и ни за что не оставляет его, хотя что и истина в обратном. Хуяля. Аль-хуяля, что такое? Хуяля, мы говорили с вами, это итог чего? Итог уджба, итог самодовольства. Когда это самодовольство проявляется внешне. Когда человек показывает себя, что он человек, обладающий большим знанием. Пример простой приводчик Мусами, например, в какой-то стране, в какой-то земле. Уляма именно, уляма надевает какую-то одежду. То есть им свойственно какое-то одеяние. То есть вот носят что-то уляма. Простые какие-то люди, тулябу-лейльм, они ну, не принято носить. Берет человек, тулябу-лейльм, начинающий, и вот так одевает такую одежду, которую одевают что, какие-то большие уляма, и хочет показать себе, чтобы люди думали, что он из кибару уляма. Или разговаривает так, как будто он из кибару уляма. Дальше сказано «ихтикару ляхарин», то есть презрительное отношение к другим. Это из кибра, то есть из высокомерия, потому что две вещи – «батр-ль-хак» и «гамтун-нас». Отвергать истину и презрительно относиться к людям. И дальше он говорит «вагашаян муалтини риб», то есть совершать что-то, что может вызвать подозрения и сомнения. Приближаться к местам, которые могут навлечь на него подозрения и сомнения. Вот эту вещь запомните, пожалуйста. Сейчас вы не должны делать какие-то вещи или ходить в какие-то места, присутствовать в каких-то местах, из-за чего на вас падут подозрения. Будет подвергнуто сомнению ваше благонравие, ахляк ваш, ваша муруа, ваше благородное приличие, ваша религиозность, соответственно, ваше знание. Вы должны остерегаться, отдаляться от этого. Человек говорит, Шейх ибн Усаймин часто делает эту дуа. Он говорит, «Рахим Аллах мраан каффаль гибата ан нафсихи». Да помилует Аллах человека, который защищает себя от гиба. Не в смысле, что он не произносит гиба, а он, что отдаляет от себя какие-то поводы для злословия в отношении него самого. И не говорите, меня не волнует, что думают люди. Главное, что мое намерение хорошее, и я сам знаю, что я делаю. Нет. Если ты знаешь, что в каком-то месте там распивается спиртное, например, или какое-то место, там, например, музыка, веселье, и пошел там тоже сел, таль-бу-лейль. Или пошел в какое-то место, где сидят распутные люди, или распивающие спиртное, и он в этом месте тоже вот видит его все время. Что это вызовет? Вызовет что? Подозрение в отношении его людей, хочешь или не хочешь, и уже не будут люди уважать его и его знания. Сам пророк, алейхиссалату вассалям, самый чистый из людей, он боялся этого. Это не имеет ничего общего с показухой рия. Это забота о чем? Об авторитете того знания, носителями которым вы являетесь. И пророк, алейхиссалату вассалям, когда двое ансаров увидели его, когда пророк, алейхиссалату вассалям, ночью пришла София, ради Аллаху Тарана, когда он совершал иатика в мечети, пришла, чтобы навестить его, он вышел, чтобы проводить ее, и не видно в темноте, кто. Пророк, алейхиссалату вассалям, что шел с ней, София. И два ансара проходили мимо, и пророк, алейхиссалату вассалям, их остановил, сказал, подождите, это София. Они сказали, посланник Аллаха, а тебе, что ли, мы будем плохо думать о посланнике Аллаха? Как? А пророк, алейхиссалату вассалям, что сказал? Шайтан яджри, мин инсан маджраддам. Шайтан, он ходит, что по крови у человека. Внушает разные, что сомнения. Если пророк, алейхиссалату вассалям, боялся отношения себя, тем более мы. И не будь уверен в себе. Что некоторые говорят, ну мой авторитет такой безупречный, что люди обо мне не могут подумать. Плохо. Даже если ты такой уважаемый среди людей, но шайтан, он бросает в сердца людей, как сказано в хадисе, что шар, бросает в сердца людей зло. Вот это, и люди начинают тебя подозревать, хотя ты что, не причастен к этому, начинают тебя подозревать. Поэтому всех мест, которые могут вызвать какое-то, что люди сомнения, подозрения, ты должен избегать, чтобы сам не попал ты под сомнение, под подозрение у людей. Эти вещи, о которых было сказано здесь, вот это «Анафа мин гайри кибрия», вы поняли это? «Анафа мин гайри кибрия», то есть, что такое «Анафа»? Приличное, достойное поведение, когда человек отдаляется от вещей каких-то презренных, да, низких, которые приводят к униженности его среди людей, но без чего? Без кибрия, да, без высокомерия. «Аль-иззату фи гайри джабарут» – это что, когда человек, он что? Он сильный, азиз, он сильный, да, он не лебезит, не позволяет что себя вести вот так вот унизительно, но при этом без джабарут, без чего? Без надменности. Например, если есть какой-то муназара. Муназара что? Хочешь, не хочешь, так получилось, что пришлось вступить в спор с заблудшими. Салюль-бидя. Не обязательно это спор, не обязательно муназар. Другие случаи могут быть. Вот если мы приведем пример муназара, чтобы вы знали, некоторые тулябы-лейм начинают себя как вести. Начинают себя вести вот так вот. Унижаются перед этим оппонентом, перед этим еретиком, который сидит перед ним. Он думает, что он тем самым проявляет хороший ахляк и скромность свою, да? Избегает высокомерия. Этот тулябы-лейм так думает, неправильно. И начинает лебезить, начинает вести себя вот так вот, унижая себя перед этим. А тот ведет себя наоборот, что напыщенно, с силой ведет себя, с напором. Правильное поведение здесь стали были в данном случае? Нет, неправильно, а из-за должно быть у тебя в данном случае. Хорошо? Ты должен что? Быть настроенным и вести себя что? Как победитель, потому что ты отстаиваешь истину. Ты сейчас что, защитник сунны, а перед тобой кто? Поборник беда, поборник ереси и заблуждения. Алейкум ассалям ва баракату. Но ты должен быть азиз, сильным в данном случае, да, вести себя достойно, но только чтобы это не перешло во что? В джабарут, то есть в надменность и в заносчивость. Иначе это будет плохое нравственное качество. Итак, тальб-ильм не должен быть залиль, не должен вот так вот пасовать и сдаваться и унижаться, как это делают некоторые, хоть есть у него знания, но он не способен отстаивать это знание, не способен защищать истину и не способен дискутировать, не способен разговаривать с другими, и мы видим, что он терпит поражение. Терпит поражение вот в этих ситуациях, когда нужно отстоять истину. Потому что хотя он что знает истину, и он придерживается ее. Шагам афигайри асабия, мы сказали, шагам это что такое? Храбрость и доблесть. Это из качеств благородства. Человек храбрый и доблестный должен быть. Защищать должен истину. Но доблесть это не должна быть на пути асабия, то есть когда он фанатизма, защищает национализм, племенной какой-то дух им владеет и так далее. И аль-хамия фи гайри джахилия, мы сказали с вами, что это такое, когда человек имеет рвение горячее, да, защищать какое-то дело, это называется хамия, но это только не должно быть что на пути джахилии, а должно быть на пути истины. Это кратко, что касается аль-муруа, пусть Аллах Субхану Таля сделает нас обладателями наилучшего нравственного качества аль-муруа. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين